Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Как вы помните, живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прецедент. Сбежал черт и украл луну. Широко известный прецедент. Даже в кино отражен. Конечно, я вспоминаю повесть Александра и Бориса Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Маленькую волшебную повесть, которую почему-то так хочется вспомнить во время рождественских праздников, поскольку это повесть о нас, как сказал кто-то из наших радиослушателей, повесть о мечтателях, живущих в нашей стране, повесть, в которой есть что-то самое главное, из чего сделано не наше поколение. Мне почему-то кажется, что в этой повести отражено как раз то, о чем тоскуют люди, которые вспоминают эпоху социализма как рай на земле, по крайней мере, как рай для самих себя. О чем тоскуют эти люди? На самом деле они тоскуют о чем-то, что было в этом самом научно-исследовательском институте чародейства и волшебства. А вот что в нем было и о чем мы тоскуем, давайте поговорим сегодня вместе в прямом эфире программы «Серебряные нити». Почему эта повесть была полузапретной? Почему она оставила такой след в человеческих душах? Почему ее популярность стала падать в начале 90-х годов? Почему сейчас все больше и больше людей, и в том числе молодых людей, с увлечением ее читают точно так же, как и мы с восторгом повторяют? Да бросьте вы, это не козел, это наш сотрудник. Ну и многое-многое другое, что разбрелось на цитаты и стала пословицей в этой повести. В чем ее удивительный магизм? Я думаю, что в моей жизни эта повесть сделала отнюдь не меньше, чем «Мастера Маргарита» Михаила Булгакова. В чем загадка, тайна этой чудной маленькой вещи? Какой след оставила повесть в ваших душах? Каково ее значение в том, как мы выросли? Вот обычные главные вопросы программы «Серебряные нити», когда мы обсуждаем то или иное литературное произведение. Ну и один из ответов, конечно же, заключается в том, что повесть передает некую удивительную, волшебную, всемирную атмосферу 60-х, этой маленькой весны, маленькой эпохи оптимизма для всего человечества. И мне почему-то, на самом деле, никакого прямого отношения, конечно, музыка, которую мы сегодня будем слушать, к повести не имеет, но мне почему-то настроение этой музыки показалось удивительно совпадающим с настроением повести. Сестры Берри, две знаменитые еврейские певицы, пели не только еврейские песни, они пели и песни народов мира, и американские стандарты. И мы сегодня послушаем, как они поют вот такие вот популярные мелодии 60-х годов в паузах, в музыкальных паузах нашей программы. Очень интересно, что настроение как бы мое совпало случайно, вот так. Почему-то я чувствую в таком музыкальном ритме эту повесть и в таком музыкальном настроении. Но потом я совершенно случайно, посмотрев на обложку диска, понял, что диск, вот этот диск «Сестер Берри», который мы сегодня будем слушать, вышел в 1964 году. В том же году впервые повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» появилась у нас в печати. Так что они полные ровесники, это музыка и повесть. И даже внутренние темы песен, когда я прислушался, стали чем-то похожи. Ну вот, роман называется «Понедельник начинается в субботу», а первая песня, которую мы слушаем, называется «Только не в воскресенье». Kiss me on a Tuesday, a Tuesday, a Tuesday. In fact, I wish you would, la la la la la. Or you can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, a Saturday is best, la la la la la. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday. I need a little rest. Совпадение музыкального ритма и ритма романа покажется вам близким, но во всяком случае, мне кажется, страстную любовь к этой книге разделяю далеко не я один. Вот что сказала до эфира на автоответчике одна из наших радиослушательниц. Добрый вечер. Вам звонят из Екатеринбурга. Очень рада, что услышала ваши передачи, которую я тоже люблю, достаточно часто слушаю, тему книги Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Я была совсем молодой девочкой, когда эта книга вышла. По-моему, «Суету вокруг дивана» напечатали первый раз в выпуске в «Альманахе фантастика» 1964 год. А потом в издательстве «Детская литература» с замечательными иллюстрациями, по-моему, Кудрявцева, вышла эта книга полностью. Три суеты. «Суета вокруг дивана», «Суета сует» и «Всяческая суета». И с этой книгой у меня связаны самые теплые, самые, наверное, романтичные воспоминания детства, как, наверное, и со всеми произведениями Стругацких. Все эти перлы, которые встречались в этой книге, извините меня, просто переполняют чувства. Я вспомнила сразу всех героев этой книги и тех, о которых они писали потом уже в других своих, вообще это характерно для Стругацких, в других своих произведениях, такое ощущение, что они описывают какой-то целый пласт жизни, который, где все люди связаны между собой. Какая чудесная страна. Это какая-то чудесная страна. И вот эта фраза говорит о том, что мы, в общем-то, имеем дело с утопией. И вот что самое главное в этой утопии? От чего ее любят так заразительно и страстно? Доброй ночи, Александр. Может, вы нам поможете разобраться? Есть Александр у нас в эфире. Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Значит, я эту книгу прочитал еще в детстве. Ну, как и я, впрочем. Вот. И с тех пор перечитывал, наверное, не один десяток раз. Вот. И каждый раз открывал что-то новое для себя. Вот. А почему она так интересна и важна? Ну, наверное, потому что там поднимаются так называемые общечеловеческие вещи, рассказывается, которые важны всем поколениям. Ну, разве в «Капитале» Карла Маркса не поднимались общечеловеческие вещи, важные всем поколениям? Ну, почему? У Карла Маркса достаточно обоснованная экономическая теория, а вот его социальные теории, они как бы не очень... Да ну, Господь с вами, какие социальные теории поднимали Стругацкие в этом романе? Социальные теории у Стругацких в этом романе я, например, не нашел там социальных теорий. Там описывалась жизнь, общечеловеческая жизнь, очень радостная, веселая. Чем веселая это? Там даже вот эти злые силы, они и то были, в общем-то, по большому счету, достаточно добрыми. Александр, а скажите, пожалуйста, вот самый главный все-таки вопрос, да? А почему понедельник-то начинается в субботу? Повесть-то о чем? Ну, о том, что людям интересно работать, им интересно заниматься своим делом. Вот, наверное, в этом смысл названия. Вот, но дело в том, что дело-то оно, как в самом начале книги, чем вы занимаетесь, наукой, а чем... Как и вся наука, счастьем человеческим. Вот, наверное, об этом эта книга, о счастье человеческом. Эта книга, как мне кажется, не о счастье человеческом. Или о счастье человеческом. Мне кажется, что эта книга о возможности людей заниматься человеческим счастьем. Наверное, несмотря на весь тот кошмар, который творится снаружи, а он, в общем, да, все равно продолжает твориться, все тот же кошмар. И в этой повести, да, помните, когда героиню, начальник канцелярии Вий, его зовут, приглашают на ежегодный слет и отчет ведьм на Лысой горе, она прощена тем, что о ней вспомнили, и расстроена условием добираться за свой счет. Там такой текст на Еникеевне принадлежащий. Помните, ах, скопидомы, метлу в музей забрали, ступу не ремонтируют, взносы дерут по 5 рубликов на ассигнации, а на Лысую гору за свой счет. Ну, как бы, все то же самое, все то, что и было вокруг. Однако вера в то, что мы здесь занимаемся человеческим счастьем, прощает все остальные лишения. Ведь мы как бы, когда мы верили в социализм, уж простите мне, что я не раз поднимаю эту веру, мы ведь верили в то, что, приходя на работу каждый день, мы занимаемся человеческим счастьем. Не только счастьем своих детей, своим собственным, а счастьем всего человечества. Радость от этой работы, радость от того, что можно что-то переделать, изменить в мире. Радость и предчувствие вот этих хороших изменений. В этом же 60-е годы со всеми их противоречиями и со всем остальным, я имею в виду не только у нас в стране, радость от работы как средство уйти от этих вот самых реальных и социальных проблем во имя будущего, во имя счастья. Огромное количество разных форм этой радости там все время кипит, перебирается, как бы суетится. Я помню, как меня потрясло в свое время. Конечно, я это прочел намного позже, чем я прочел Стругацких. Но помните, может быть, Александр, вы еще с нами? Да, я слушаю. Помните, может быть, описание шарашки у Солженицына? Ну, немножко. Я его не очень сильно читал. Я прочитал этот «Архипелаг ГУЛАГ», а остальные вещи мне как-то не очень. Я имею в виду, там тоже описывается счастье, да? Там ученые физики, которые работают в Бериевском, таком, в Бериевской шарашке, то есть практически такое же НИИ, как НИИ чего. Ну да, только за колючей проволокой. Только за колючей проволокой, только в лагере. Там он тоже с удивлением описывает, как наблюдал счастье от этой работы. Потому что были созданы минимальные, абсолютно, ну, насколько это возможно в лагере, минимальные условия для существования. Но ничего не было нужно, потому что была возможность работать во имя счастья человеческого. Во всяком случае, там, в шарашке, это понимали именно так. И вот это поразительное, мне кажется, свойство человеческое. Дело не в иррациональности, не во многом другом. Вот я часто вспоминаю, не помню, вспоминал ли в эфире, как мне рассказывали, с какой увлеченностью рассказывали о своей работе строители БАМа. Ну, на самом деле, да, ведь, ну, как бы тот проект, та цель, ради которой строилась эта дорога, уже в 90-х годах был забыт и заброшен. Условия для жизни были жуткие, ну, как всегда при социализме. Но люди вспоминают период этой работы как самое настоящее счастье. Хотя не досыпали, не доедали, своими руками строили себе дома и многое-многое другое. Но была цель. Дорога, ведущая в будущее, да, это был, как бы сейчас сказали, слоган такой строительства БАМа. И люди были счастливы этим. Счастливы, да, возможно, были. Но у меня немножко другие впечатления об этом периоде. Угу. Вот, тем более, что и аббревиатура БАМ расшифровывалась некоторыми, как Брежнев обманул молодежь. Ну вот, понимаете, у тех, кто строил БАМ, этого ощущения абсолютно не было. И мне кажется, что вот это настроение эпохи передано блестяще. Хотя, да, ну, вы помните прекрасно, что там три части у повести, три суеты, как бы... Ну, может быть, это еще впечатление от своей молодости, от каких-то свершений... От того, что удалось что-то сделать. А разве интересное. Сейчас молодость... А? А разве сейчас у людей молодость изменилась? И нет возможности сделать что-то интересное? Почему? Есть. Сейчас возможностей гораздо больше делать что-то интересное. А почему же не делают-то? И почему... Как почему не делают? Делают. А почему повестей таких оптимистичных не появляется? Ну, если сравнить самого близкого Стругацким человека сегодня... Пелевин, ну, как вам сказать, по настроению... Ну, не знаю, я бы скорее с Лукьяненко его сравнил. С Лукьяненко. Ну, тоже, даже если сравнивать с Лукьяненко, то я не знаю, насколько лестны такие сравнения. Не знаю, я его «Дозоры» перечитывал несколько раз. Я хочу сказать, не про это. Я хочу сказать, что все равно, да? «Дозоры» дозорами, ну, вот чего угодно в них есть, но оптимизма и радости, и заполненности жизни, и понедельника начинается в субботу, нету. Ну, нету совсем. Ну, не знаю, есть такие вещи. Правда? Например, у Михаила Успенского трилогии Ажиха и при всей ее пародийности, это классная вещь. Возможно. Но вот. Просто... Потом, вы знаете, очень интересный цикл, это Хольм ван Зайчик написал, там целый цикл произведений, называется «Плохих людей нет». Ну, это авторство Вячеслава Рыбакова. Вот. Но псевдоним у него в этом цикле Хольм ван Зайчик. Это очень оптимистическая вещь. Спасибо большое. Надо попробовать. Ну, видимо, да, вот просто не знал я о существовании этих вещей. А может быть, то, что я не знаю о существовании этих вещей, это симптоматично. Потому что все читающие люди тогда, в 70-х, знали, да, о том, что есть такая волшебная книга. Понедельник начинается в субботу. Хотя спасибо большое. Обязательно попробую почитать. Какие еще тайны есть у книги? Давайте попробуем подумать об этом. Пока еще есть время. Ну, и думаем мы под мелодии из середины 60-х годов. Sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Carina, graziosa, graziosa. Nessuna donna al mondo è più graziosa. Graziosa. Perché la tua boccuccia è deliziosa. Se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. E carina, carina. Allegra e spensierata sei carina. Carina. Ma con il broncio sembri ancor più bella. Tu sei la stella che manca. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Carina, carina, carina, carina, bella, bella, bella, bella bambina, uè, carina. You're pretty as a picture, you're carina, and yet you're just a little sin bambina, who's grown but never has known. Graziosa, in all the world there's no one so graziosa. Your lips are absolutely deliziosa. And if a man tried to kiss you, would you be too shy? Hey, Carina, Carina, so happy and lighthearted, you're Carina, Carina. In his poor heart a fire you have started. And what's to be done for a broken heart? Because Carina, Carina, you know that it's true. Lovely to look at, delightful to woo, and darling Carina, you know that he is so in love with you. Carina, Carina, Carina, Carina, bella, bella, bella, bella bambina mia, Carina, Carina, Carina, sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore, Carina, tu sei fatta per amare, and if she leaves, she won't go very far. If she leaves, she won't go very far. Carina, tu sei fatta per amare. Carina, carina, bella bambina. Серебряные нити. Вот что хочется все время мне сказать про сказку «Понедельник начинается в субботу». И завидно, потому что им было не скучно. И завидно, когда Кристобаль Хунта отвечает Привалову, что, ну, зачем же пытаться, наверное, эта фраза, которая во многом определила, ну, если хотите, мои интересы. Вообще очень интересно, ведь по крылатым фразам из произведения, которые застревают у нас в головах, вот если человек помнит какие-то фразы из «Понедельника начинается в субботу», они блестящим образом его характеризуют. Я когда-то, пусть в области психологии, поймал себя на том, что моим лозунгом стала фраза Кристобаля Хунтес, сказанная им Привалову, когда на вопрос о том, зачем же пытаться перегревать компьютер и решать на нем задачи, которые заведомо не имеют решения, Кристобаль Хунта ответил, как бы все наоборот, абсолютно непонятно. Зачем же решать задачи, которые заведомо решение имеют? Это же неинтересно. Ну, вот для меня даже программа «Серебряные нити» – это такая задача, в общем, не имеющая конечного решения. И слава Богу. Доброй ночи, Татьяна Сергеевна. Извините. Да, доброй ночи, Татьяна Сергеевна. Татьяна Андреевна. Ой, извините. Как представить? Ничего. Вы знаете, я, например, не помню подъема 60-х. Я была слишком мала еще тогда. Моя встреча со Стругацкими и вообще молодость прошла на 70-е и 80-е. Это было совсем другое отношение уже, совсем другая атмосфера. И мне, например, из Стругацких, из этого произведения запомнилось именно то, что даже в сказке взносы дерут по 5 рубликов на ассигнации. Комноедов там ходит весьма такой в силе. Да и выбегало, не забегало. Да, да, да, вот-вот. И кадавры, которые, так сказать, вокруг нас. Вот. Прозрачное масло. Наиболее запомнящаяся фраза у меня была такая, что там был институт абсолютного этого самого знания. И они говорили, что познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай, не работай, все едино. То есть вот в повести там у главных героев есть смысл. А вот интересно, запомнившаяся вам фраза. Ага. Вот подумайте, только честно, она не определила вашего отношения к работе? Она определила отношение ко всей моей жизни. Я так живу, так работаю и так умру. Вот видите, как иногда странно и важно читать книжки, дорогие юные радиослушатели. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Да, Татьяна Андреевна, мы вас слушаем. Ну, собственно говоря, конечно, вот эта вот атмосфера того, что им интереснее на работе, чем в жизни, то есть они ушли в свой институт и от реальности, от того, что их окружает, занимаются волшебством, которое неизвестно, как к жизни относится и относится ли вообще. И все они там такие хорошие, они все там такие замечательные. И все равно вот у них сказочные те самые причиндалы сданы в музей, в который там навешали на них бирок, ярлыков. То есть это я, например, ее воспринимала эту вещь как сатиру на то, что окружало нас в действительности, в реальности. Невозможность того, о чем вот пишется. Вот я сама, вот как вот вы говорите, определила всю свою жизнь. Я всю свою жизнь читаю в основном фантастику, потому что я знаю, что там ложь, и эту ложь мне никто не выдает за правду. Вот. Так что вот. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Андреевна. Ну, бесконечное познание вечности требует бесконечного времени. Поэтому что работай, что не работай. Как эта фраза определила жизнь Татьяны Андреевны? Вот в чем вопрос. Ну, и, конечно, она сатира. Конечно, сатира. Но вот что рассказала нам наша постоянная радиослушательница Ирина на автоответчике до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за сегодняшнюю тему. Мне хочется привести две цитаты из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Они были магами, потому что очень много знали. Так много, что количество перешло у них наконец в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. И еще. Человек – переходная ступень от неандертальца к магу. Чудо ведь открывается тому, кто умеет удивляться и испугаться, не пройти равнодушно. Именно удивившись, мы увидим чудо. Неандертальц удивился и стал человеком. И чем чаще мы будем удивляться, чем дольше сохранит эту способность, тем ближе подойдем к состоянию мага. Ведь именно удивление ставит человека с миром в другие отношения, отношения творчества. И мне хочется всех поздравить с Новым годом и пожелать в эту новогоднюю ночь по лесенке от неандертальца к магу подняться на ступеньку выше, а не опуститься вниз. Спасибо, до свидания. Мне хочется сказать, что, может быть, Ирина увидела самое главное. Ведь действительно проблема повести, ну, главная ее сатирическая проблема, она заключается в том, что эти маги, вот эти вот светлые, харизматические, волшебные личности, увлеченные, они работают под началом тупой, смешной, вполне такой салтыковской бюрократии. И я знаю, чего меня потрясло в этом романе еще. Меня потрясло то, что эти герои с этой самой бюрократией уживаются. Она создала им, как в шарашках, за колючей проволокой некие условия для существования. И маги, они, наверное, потому и маги, и это нигде не сказано в повести, но это чувствуется, что они умеют прощать и относиться вот к этому абсолютно тупому своему начальству с иронией. Эта ирония помогает им жить, и чувствуется, что они понимают, что нет времени, времени нет на борьбу с бюрократией. Работать надо. И тогда все эти выбегалы, прилипалы, они как бы отпадут сами собой. Вот как пиявки отклеются, нажравшись крови. Но разве пиявка может много у мага крови сожрать? Да нет, конечно. Ну вот она где-то болтается, вызывая смех на боку. Не просмотрели ли маги свою бюрократию? Похоже, что они ее все-таки недооценили. Но вот это отношение к начальству, мне кажется, совершенно волшебным, поскольку эта повесть заставила меня чувствовать, что научный дух, творчество, работа, желание помочь настолько выше всего остального, что может быть в человеческой жизни, что я честно скажу, я, наверное, как маги разучился учитывать свое врачебное начальство в уравнении, как говорят. И, в общем, не могу сказать, что меня радуют результаты этого неучета. Ну, это так. Это про то, как реакции на книгу могут определить человеческую жизнь. Что еще можно сказать? Ну, конечно, по определению Михаила Михайловича Бахтина, это минипова сатира. Да? Фантастический спектр приемов тогда ведь мучительно необычный для советской литературы. Подобно самим своим волшебникам, братья Стругацкие используют пародию, мечту, фантастическое путешествие, философский спор, эксцентричное поведение, персонажи-двойники. И это все, самое главное, влито, в общем-то, в очень маленькое, короткое по форме литературное произведение. Бахтин писал о том, что вот этот жанр минипова сатира всегда меняется. Он всегда тот же самый и не тот же самый. И это дает жанру жизнь. Ну, это, наверное, вот интересно. И также интересно, от чего же все-таки бегут герои повести. И мне кажется, что герои повести бегут от ощущения которая спрятана где-то в глубине, но которая все равно присутствует. Они бегут от того, что реальный мир, вот эта самая бюрократия вне стен ничего, настолько небрежно относится к самой жизни, что эта жизнь незаметно и неминуемо гибнет. У меня тоже, правда, у меня взрослого осталось впечатление, что маги бегут и бегут от умирания жизни вокруг. Бегут вместо того, чтобы спасать ее. Бегут от мира вместо того, чтобы выходить в мир. Ну, я вспоминаю, скажем, говорящую щуку, обитающую в колодце, которая сначала рассказывает о том, как она выкупает себя из различных там рыбацких сетей за обещания транзисторов, телевизоров. Но в какой-то, там, помните, один счастливый рыбак попросил, чтобы она выполнила его годовой план на лесопилке. Это, конечно, сатирический набросок общества, но из более серьезных событий щука, помните, передает рассказ о том, что пушкинская золотая рыбка умерла, что она убита глубинной бомбой. Она бы и откупилась, подробно рассказывает щука. Да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой. Ну, помните, Наина Киевна рассказывает о том, как волокут каждую, по-моему, пятницу, боюсь ошибиться, Змея Горыныча на испытательный полигон. Ну и помните, как кадавр сворачивает пространство, собирая отовсюду материальные предметы. Не тот кадавр, который удовлетворен желудочно, а тот кадавр, которому дали всемогущество. Маги, увлеченные, играют в опасную игру, и складывается впечатление, что магам наплевать на мир. В общем, в той же степени, в которой им наплевать на начальство. А может быть, это настроение как раз сегодняшнее наше. Что еще? Ну, еще, может быть, не все знают, что как бы считалось, что Стругацкие ряд персонажей списали с реальных людей. Авторы всегда избегали эти имена раскрывать. Тем не менее, Борис Стругацкий в интервью уже позже подтвердил следующее соответствие. Профессор Выбегало, его главным прототипом был Трофим Лысенко. А второстепенным некий известный писатель-фантаст, имя которого Стругацкие не раскрывали. Прототипом Януса Полуэктовича Невструева был Александр Александрович Михайлов, директор Пулковской обсерватории. А Федор Семенович Киврин, вот прототипом этого персонажа был другой замечательный наш фантаст Иван Антонович Ефремов. И просто вот опираясь на прототипы, становится понятным, что, конечно, не думали они, Стругацкие, сами об убегающих магах. Ну, мне кажется, все-таки так получилось. Я бы хотел пожелать всем нашим радиослушателям, а я знаю, что среди вас очень много увлеченных людей, людей погруженных, ну, если не в науку, то в философию, психологию, обществоведение. Я хочу пожелать вам одного. Давайте перестанем быть убегающими магами. Давайте вместе будем делать, ну, что-то, хотя бы немножко, для того, чтобы мир изменился. Давайте вспомним, что когда маги работают ради счастья всего человечества, они сами испытывают счастье, независимо от того, что происходит вокруг. С Новым годом. До встречи послезавтра. Спокойной ночи. Спасибо. Huh?